Глава седьмая. И все же. Поразительная история случилась со мной. Ведь еще самую малость, чуточку, и я был бы схвачен своими же коллегами. Мне точно не стоит называть их друзьями. Я так и не сумел сблизиться ни с одним из них. Что-то постоянно мешало. Может, разные интересы, те, что помимо службы, а может, несколько иное восприятие? Хотя в вопросах профессиональной деятельности разногласий вроде не было. Бесполезный круговорот. А вот подозревать меня они имеют полное право. Сразу несколько человек собирали один и тот же бред. Следователь Елисеев был свидетелем их невиновности. Очевидно, что следующий ход и незадачливый следователь должен будет собой заменить убийцу. Только вот убийца, он был или не был, он есть или все же он часть болезненного тумана, который в моей голове, который в головах подозреваемых, мертвец. Разве можно придумать что-то более невероятное? А почему бы нет? Мертвец на грани параллельных миров, между обжитой реальностью и забытой безмолвной тишиной. Только при чем здесь Катя? И почему нет сомнения, что и она часть этой дикой истории? Схожесть сюжетов, но нет. Здесь явно ничего общего. Катя покончила с собой. Катя сделала это не одна, а вместе с подругой. Дурная ритуальность, облаченная в неисправимость порыва, когда ошибка измеряется всего одной минутой. И если суметь перебороть дьявольское искушение, суметь пережить эту злосчастную временную величину, то она никогда не повторится, она уйдет. А если все это лишь кажется? Если все надумано однообразными долгими вечерами, и не более этого, и вместо предполагаемой минуты имеется огромная протяженная цепь, порочная, долгая, вымученная, а в ней огромное количество разных минут и еще большее число размышлений, которые всегда об одном и том же. Но даже при этом, даже если от этого отталкиваясь, то какое место можно приписать мертвецу? Так ли это, или есть что-то еще? Странная, вытягивающая внутренности ночь. Нет желания спать. И все же. Елисеев закончил тем, с чего начал. После подошел к окну. Не увидев через окно ничего нового, вернулся назад. А спустя несколько минут в дверь раздался звонок. Вот это интересно! Испытывая прилив напряжения, вслух произнес Елисеев и тут же посмотрел на настенные часы, которые показывали ровно 5 минут 1. Ко мне явился мертвец. Ну, кому еще захочется меня проведать? Проговорил Елисеев, направляясь к двери. Звонок задребежал во второй раз. 6 минут 1. На этом все кончено. Играя в странную, похожую на умственное помешательство игру, говорил Елисеев, стоя возле двери и разминая в левой руке сигарету. Звонок напомнил о себе в третий раз. Ну, хватит, пусть будет 7 минут 1. За этим мертвец, за ним бесконечная ночь на 4-м этаже в пустой квартире. Елисеев резко повернул ручку внутренней задвижки. «Юля?» Не веря собственным глазам, произнес Елисеев. «Да, Я к тебе и вижу, что ты меня не ожидал, — улыбнувшись, проговорила Юля. Серые выразительные глаза женщины не отрывались от лица Елисеева. Скромная улыбка заявляла о себе еще раз. Правая рука ночной гости нашла себе пристанище на косяке дверного проема. Но в целом Юля была такой же, как и 10 лет назад, когда они встречались в последний раз. Встречались в этой же квартире, и кажется, что на часах также имела место состоявшаяся ночь. Еще было такси, за которое тогда заплатил Елисеев. Но вот одежда. Нет, этого вспомнить было невозможно. Только какое значение должна воспроизвести совершенно неуместная мысль? Куда важнее, что Юля вновь доступна его глазам, что она самым невероятным образом вторглась в сознание, прочитала спрятанное там, и вот предстала перед ним. Появилась тот момент, когда нельзя было пожелать куда более значимого. «Так я войду?» — тихо произнесла Юля, наблюдая за странными колебаниями, которые накрывали собой тревожное выражение лица Елисеева. «Конечно, я не могу выразить, насколько я рад тебя видеть», — ответил Елисеев, пропуская Юлю внутрь квартиры. «Мало что изменилось». Не скрывая робкого разочарования, произнесла Юля, осматривая хорошо знакомую и действительно мало изменившуюся обстановку. Елисеев не ответил, лишь пожал плечами. Скромно улыбнулся, но Юля не могла разглядеть этого, ведь в коридоре было довольно темно. «Почему не спросишь у меня, как я решилась осуществить визит к тебе?» К тому же в ночное время. Неужели в этом нет ничего странного? Произнесла Юля, подойдя ближе. Я о другом сказать хочу. Ты близко, и мне привиделось, что этих 10 лет не было вовсе. Вот что должно выглядеть странно. И еще, ощущения, они не изменились. Разве я ошибаюсь? Я же чувствую, что ты испытываешь схожие чувства. Елисеев говорил напряженно. Упавшая на самое дно томность понизила тембр, вытащила за собой неожиданное придыхание, ощутимо сильнее сковывало глухое сердцебиение, и совсем уж необычно виделась безветренная октябрьская ночь. Через фонарь, через поглотившую окрестность тишину, в которой ничего живого, ничего доступного, окромя них с Юлей, окромя их еще не озвученных слов. Мы снова одни, мы снова молчим, и ничто не имеет силы изменить беспомощность наших пауз. Ведь я права, ведь ты не станешь этого отрицать. Сдавленным с небольшой хрипотцой голосом прошептала Юля и почти вплотную приблизилась к Елисееву. Паузы мешали не нам, они мешали времени, которое было нам с тобой отпущено. Вторя шепоту Юли, прошептал Елисеев, и его руки замкнулись на спине Юли. Губы, преодолев неприличие, начали искать компанию, и Юля не стала отказываться, ответила встречным движением. Горячая красная помада показалась Елисееву сладкой. Тепло наполняло объем, и бешеным желанием стучало нескрываемое возбуждение. «Наша ночь, ровно 10 лет, огромный срок ожидания. Ну что же ты мне не отвечаешь? Ну не торопись, а то я боюсь услышать о том, что 10 лет превратились в 1 неделю. Так не бывает, слышишь, никогда не бывает». Страстно смакуя объятия и слова, шептала Юля. «Я не буду отрицать. Я попробую с тобой согласиться, но и обманывать самого себя я не намерен. Сейчас я не ощущаю прошедшего десятилетия. Вчера, только вчера мы расстались, чтобы увидеться следующим вечером. Ответил Елисеев и постарался прижать Юлю к себе еще ближе, чтобы она не исчезла, чтобы она не растворилась, не вернулась в объятия прошлого, где 10 лет, где целых 10 лет. Но не встретились, но не нашли друг друга, хотя были рядом, проговорила Юля. Запах ее волос, вкус ее губ, блаженство на грани сумасшествия, поэзия ощущений, которой давно не нужно слов, даже тех, которые так и не дождались своей очереди быть произнесенными, которые не стали реальностью, не смогли укрепить близость. Я не знаю, я не сумел найти объяснение. Утопая в порыве страстного возбуждения, говорил Елисеев. Голос срывался, блестели глаза. Стеснительно тянулся через окно желтый свет одинокого фонаря. «Я не дала тебе этой возможности», — ворковала Юля, но Елисеев плохо различал слова. Куда ближе ощущалось горячее, обольстительное дыхание Юли. «Нет смысла возвращаться назад». Спустя минуту, когда они оказались на кровати, когда безумная страсть, теряя последние признаки реальности, поглощала без остатка, произнес Елисеев. «Одна ночь, вернувшаяся ночь», — шептала Юля. Елисеев больше не говорил, он тонул, он исчезал. Громче, еще громче стучали сердца, сильнее и горячее сливались тела. Безумие отодвинуло время. Пролетел час. Может, больше, может, меньше, но это если со стороны, если отвлечься, если вернуться во власть чудесной осенней ночи. А так, так был отрезок, был период, неопределенный, смешанный с тем, чего быть не должно, но ведь было. Ведь неразличимо продолжали тикать настенные часы, заблудившиеся в собственных минутах и секундах. Пришел второй час, за ним последовал третий. Елисеев безмятежно спал. Никакой Юли рядом с ним не было. Мертвец сидел напротив. Удалился в туманную дымку желтый свет фонаря. Пустая бутылка из-под виски осталась на кухонном столе, а в голове Елисеева главенствовало совершенное счастье. Странное, совершенно не такое, как представлялось в размышлениях, не похожее на то, что многократно виделось короткими сумрачными отрывками, когда казалось, что от некой важной черты всего один шаг, казалось, что еще немного, и удастся, обязательно удастся сделать этот важнейший шаг, и, переступив черту, ворваться в блаженство непередаваемого блага, что тут же захочется именовать это полной гармонии. Так было, так металось, так виделось. Но сейчас ожидаемые ощущения исчезали, а явившееся счастье не хотело принять давно ожидаемую форму. Счастье было куда более большим. Совсем не важно, что на расстоянии сотни метров четко виделась осязаемая граница незнакомого перехода. Это испугать не могло, потому что здесь, на этом небольшом по площади участке, не нужно было даже дышать. Пространство это делало за Елисеева. Нет необходимости думать. Не нужно что-то с чем-то сопоставлять. Все это лишнее. Есть объем, есть умиротворенная тишина, далее спокойствие, за ним восторженная и необычно легкая уверенность, которая, ничего не требуя, определяла Елисеева частью общего, невесомого пространства, где настоящее наконец-то избавилось от прошлого. Время наслаждения, возможность замереть, не ощущая ничего постороннего, того, что изводило, путало, вгоняло в несусветный мрак. И вот больше ничего этого нет, и то, что счастье долгими размышлениями представлялось другим, тоже больше не волновало, лишь мелькало за все дальше и дальше уходящим горизонтом, что вправо, что противоположно неизбежному переходу. Елисеев вновь оказался на собственной кровати. Ему было тяжело дышать, все тело было мокрым, и совершенно непонятно было, с какой стороны имел место нахлынувший бред. В прошлом, в будущем, а может, здесь и сейчас, через эту истекшую секундную декаду, через явившийся кошмар, который только здесь, только сейчас. Никакого будущего, только в настоящем. «Юля, где Юля?» — бормотал Елисеев, плохо соображая, пытаясь убедиться в том, что встреча и близость с любимой женщиной ему не привиделась, что она была реальностью, а не тот силуэт, который молча притаился в самом темном и дальнем углу.